Всю последующую неделю тетя Мария оставалась между жизнью и смертью. У нее было воспаление легких. И поначалу доктор почти не надеялся на жизнь. Но в конце концов ей стало чуть легче. И в словах доктора появилось больше надежды на выздоровление. Алик проводил все время с детками, делая все возможное, чтобы чем-нибудь занять их и чтобы никакой шум не мог беспокоить тетю Марию. Только однажды мальчика с дедушкой не было несколько часов, так как они уезжали на материк, чтобы проводить к последнему пристанищу тело их дорогого друга. В этот день его жене было еще слишком тяжело, чтобы она смогла осознать все происходящее. Через несколько недель температура спала. Но тетя Мария была еще очень слаба. Понадобилось бы еще немало времени, прежде чем она смогла бы вернуться к обычной жизни. В то же время все узнали, что на место дяди Жени был назначен другой человек, и бедной семье пришлось готовиться к отъезду. Каким тоскливым для всех был день их отъезда. Мальчик с дедушкой провожали их на пристани и видели, как они уплывали. Они уезжали к родителям тети Марии, которые, к счастью, имели возможность приютить их. Немало слез было пролито во время расставания, ведь с давних пор они привыкли делить их жизнь вместе и были очень привязаны друг к другу. После их отъезда остров показался мальчику совсем осиротевшим. Если бы у них не было их солнечного лучика, как называл Лили дедушка, мальчик не знал, что бы они и делали. С каждым днем они любили ее все сильнее. Их большим опасением было получить в один из понедельников письмо о том, что она должна покинуть остров. Дедушка часто говорил: «Ах, мой мальчик! Мы не подозревали, какое сокровище скрывалось в свертке, который мы привезли с собой в тот день, когда был шторм». Девочка подрастала. Морской воздух шел ей на пользу, и день ото дня она все хорошила и становилась еще более смышленой. Мальчику не терпелось узнать, кто же назначен на место дяди Жени. Но так и не удалось узнать даже его имени. Капитан Сэм сказал, что ему об этом неизвестно, а те, кто приезжали к ним дважды, чтобы отремонтировать дом для нового владельца, в разговоре на эту тему были очень сдержаны. Мальчик им показался очень любопытным, расспрашивая их. Однако их благополучие во многом зависело от соседа, так как дедушка был всегда вместе с ним на острове, и не было больше никого, с кем можно было бы общаться. Дедушка хотел сердечно принять последователя дяди Жени, чтобы его пребывание на острове было приятным. И вот, после отъезда тети Марии, Алик с дедушкой принялись за работу, чтобы вскопать довольно запущенный сад соседнего дома и придать ему вид. В саду он разговаривал с мальчиком. «Интересно, какая у этого человека семья? Может быть, он будет один? Когда я сам приехал сюда, я был молод и не женат. Но скоро мы все о нем узнаем. Ведь следующий понедельник он должен приехать». Странно, что он ни разу не приехал, чтобы заранее увидеть остров и свой дом. Сначала, без сомнения, он будет чувствовать себя немного чужим. Но мы примем его от всей души. Ты приготовишь для них вкусный обед, и они будут рады подкрепиться после долгой дороги. Итак, все приготовили и ждали с некоторым беспокойством приезда нового помощника. В понедельник рано утром Алекс с дедушкой, как обычно, пошли на пристань, чтобы встречать пароход. Им не терпелось узнать, кто будет их новым соседом. Они приготовили самый изысканный завтрак, который только могли позволить себе, для трех человек. А Алик собрал в саду самый красивый букет георгин, чтобы украсить стол. Наконец, пароход появился, и они различили на палубе какого-то человека, который разговаривал с капитаном. Дедушка сразу решил, что это их помощник. Женщины не видно. Детей тоже не видно, добавил Алик, беря Лили на руки, чтобы она тоже могла видеть пароход. Ту-ту, ту-ту, пароход. Ту-ту-ту-ту. Приговаривала Лили, глядя на то, как приближался пароход. Потом она весело рассмеялась. Какой большой пароход! Когда пароход пристал к берегу, дедушка подошел к капитану и к незнакомцу. Они о чем-то поговорили, и незнакомец стал спускаться по ступенькам вниз. Это был высокий мужчина, загоревший и крупного телосложения. Дедушка, пожимая руку, новому господину приговаривал. Добро пожаловать на остров. Спасибо большое. Очень приятно, что меня так встречают. Это мой внук, Алик. Ваш внук? Это точно ваш внук? Спросил новичок, продолжая как-то странно смотреть на мальчика. А сейчас пойдемте. Вы, наверное, голодны. Дома готов обед. Уверяю вас, что вам понравится. Дедушка, Алик и новый господин приближались к маяку. По-видимому, мужчина не был настроен на беседу. Алику показалось вдруг, что он заметил слезы на его глазах. Но первое, что подумал мальчик, что он ошибся. Разве что-нибудь здесь могло его заставить плакать? Алик и не подозревал, что переполняло сердце гостя. После продолжительной паузы разговор начал дедушка. Кстати, как вас зовут? Нам не было сказано. Мужчина опять не ответил. А дедушка, глядя на него с изумлением, спросил. У вас нет имени? Или у вас есть какое-то опасение, что мы его будем знать? Дольше незнакомец не мог сдерживаться. Он повернулся к дедушке, обнял его и расплакался, как ребенок. Отец, ты не узнаешь своего родного сына? Давид, это мой Давид. Алик, посмотри. Алик, это твой отец. Совершенно растроганный дедушка заплакал тоже. А отец мальчика одной рукой крепко обнимал его, положив другую руку на плечо дедушки. Я не хотел, чтобы вам сказали мое имя. Я пообещал, что сделаю это сам. Приехав сюда, я узнал, что место на маяке свободно, и сразу сказал, что я твой сын, и меня тотчас же приняли. И почему ты ни разу не написал нам? О, это длинная история. Зайдем в дом, и я все расскажу. Мальчик стал накрывать на стол, а его отец при этом не сводил глаз с него. Он говорил сдавленным голосом. Как он похож на нее! Алик догадался, что он имел в виду его мать. Значит, ты знаешь о смерти нашей дорогой Алисы? Давид, сынок! Да, по странному совпадению. На корабле, на котором я возвращался в Европу, был один человек из здешних мест, который мне обо всем рассказал. Когда я узнал, что она умерла, сердце мое разбилось. Я так радовался, что снова увижу ее. Но мои планы рухнули. Тогда дедушка рассказал своему сыну все, что касается его жены. Как она его долго ждала, и как месяц утекал за месяцем без единой весточки. Она тосковала, как становилась все слабее, и в конце концов умерла в страданиях. Каждый раз, когда дедушка останавливался, его сын просил продолжать. Но свою историю жизни отец начал рассказывать только вечером, когда все поднялись на башню маяка. Ну где же ты был все это время, Давид? Нам тоже хочется знать, что же произошло с Давидом. Несколько лет назад он попал в кораблекрушение у берегов Китая. Корабль, на котором он находился, был разбит в щепки недалеко от побережья. На одной из досок от разбитого корабля смогли спастись только 3 человека. Как только они ступили на берег, их окружили китайцы. Угрожая, они пленили их. И в течение многих дней несчастные потерпевшие опасались быть убитыми, потому что в то время китайцы не допускали, чтобы чужеземцы причаливали у берегов их страны. Наконец, их переправили далеко вглубь страны. Там-то и провел Алика отец все эти годы. В то время как дедушка и все остальные думали, что он умер. Однако с ним не обращались грубо, и он многому научил людей, которые окружали его. Но все же он был под наблюдением день и ночь, так что не было никакой возможности бежать. Естественно, ни почты, ни железной дороги в этом удаленном местечке не было. И он был лишен всякой возможности связи с внешним миром. Так печально прошло 11 долгих лет. Но вдруг однажды заключенным сказали, что всех их переправят на корабле в Англию. Им объяснили, что была война, и по одному из условий мирного договора китайцы должны были вернуть всех задержанных и находившихся под стражей иностранных граждан. Прежде чем пойти спать, дедушка сказал: «Это настоящее воскресенье снова видеть тебя здесь рядом с нами». На этом чудеса не окончились. Новым сюрпризом для всех обитателей острова стало появление на острове того старичка, который в прошлое посещение острова оставил мальчику бумажку со словами песни. Он приехал на остров через 2 недели после приезда отца. Он приехал сообщить о том, что его зять получил письмо, касающиеся маленькой девочки, спасенной во время кораблекрушения корабля «Виктории». О письме этот старый господин сообщил Алику еще на пристани. И все время по дороге домой мальчик сгорал от нетерпения узнать содержание этого письма. Лили бежала рядом, держа мальчика за ручку, и мысль о том, что ее скоро заберут, для Алика была невыносимой. Дедушка был удивлен приезду этого господина. «Да это же господин Бансон!» «Да, это я. И вы, конечно, догадываетесь, почему я приехал». «Надеюсь, не за тем, чтобы забрать наш солнечный лучик. Вы не увезете ее?» «Подождите немножко. Сначала посмотрите, что здесь написано. А потом вы мне скажете все, что думаете по этому поводу». Старый господин подал письмо дедушке. Дедушка посмотрел и вернул его обратно. Старичок стал читать вслух. «Уважаемый господин, мы не можем выразить радость, которую принесла нам новость буквально час назад. Мы узнали о крушении Виктории и оплакивали нашу дорогую девочку. Когда ее мать узнала о несчастье, она опасно заболела от горя. Нужно ли объяснять, что мы испытали, когда вдруг случайно узнали, что наш ребенок остался жив? Ближайшим рейсом мы выезжаем в Англию, чтобы найти нашу дорогую малютку. Мы могли бы выехать вместо того, чтобы писать письмо. Если бы моя жена была в состоянии перенести этот длительный путь, тысячи и тысячи благодарностей отважным людям, которые спасли нашего ребенка. Надеюсь, что вскоре смогу отблагодарить вас лично. Мое сердце слишком переполнено, чтобы выразить все то, что чувствует. Мы поручили перевести нашу маленькую дочурку своим друзьям, потому что хотели увезти ее из Индии до наступления жары, а я сам мог уехать оттуда лишь спустя 2 месяца. Вот почему фамилия Вильс не оказалось в списке пассажиров судна. Благодарю сердечно за то, что вы сделали, чтобы известить нас, что наша девочка спасена, и шлю вам наилучшие пожелания. Эдуард Вильс. После прочтения письма добродушный старик с улыбкой, хотя в глазах у него блестели слезы, сказал: «Ну, так что, вы откажетесь вернуть ее родителям? Что вы на это скажете?» «Что можно сказать? Бедные люди, какие они счастливые!» Девочка серьезно посмотрела на Алика. «Лили, твоя мама приедет. Она приедет за своей Лили». «Дорогая малышка, кажется, она понимает, о чем идет речь», — сказал старик, поглаживая ее кудрявую головку. Слово «мама» вызвало у нее былые воспоминания. Она на мгновение задумалась, потом ласково повторила: «Мама, моя мама? Моя мама!» За разговорами Алик приготовил вкусный чай. И, допивая свою чашку, старый господин спросил: «Лили, ты знаешь, кто к тебе скоро приедет? Твоя мама приедет. Она приедет за своей Лили». «Мама, моя мама?» «Кажется, она понимает, о чем идет речь». «Лили, твоя мама приедет. Она приедет за своей Лили». Через некоторое время дедушка стал рассказывать старому господину о дяде Жене, о том, что дядя Женя говорил утром, в день своей смерти. Разговор продолжался почти до утра. «Ты прочел тот листок, который я передал тебе с матросом?» «Да, мы прочли его. Сейчас я хотел бы, чтобы вы мне сказали, как можно быть на скале. Ведь я все еще на песке, нет в том сомнений. И это страшит меня. Ведь вы сказали, когда приезжали в последний раз, что я не устаю перед грозой». «Да, в конце концов, это было бы большим несчастьем. Быть на песке, когда поднимается большой ураган». «Да, я знаю это. Но по ночам я часто не сплю и думаю об этом, когда слышу за окном воет ветер и волны бьются о скалы. Тогда я думаю о псалме, который слушал в молодости, где говорится о тех, кто в море по воле шторма, и чьи души постепенно уменьшаются, исчезают от невзгод. Ах, я бы дрожал от ужаса, если бы наступил день суда». «У вас нет никаких причин бояться, если вы на скале. Все те, кто пришли ко Христу и полагаются на Него, не бояться суда так же, как вы чувствуете себя под защитой своего дома, даже если буря грохочет за окнами». «Да, теперь я понимаю это, но мне не до конца ясно, что вы понимаете под словами «быть на скале». «Что бы вы сделали, мой друг, если бы ваше жилище было построено на песке у побережья моря? И если бы вы знали, что в первый же шторм неизбежно снесет его?» «Что я сделал бы? Я разобрал бы его до основания и выстроил бы его вновь на утесе». «Вот именно! Так вот, до сих пор вы основывали свою веру в спасении на добрых делах и ваших добрых намерениях. В конечном же счете вы оказались на песке, не так ли?» «Да, это верно». «Теперь нужно разрушить все это. Скажите себе, я потерянный человек. Если я останусь таким же, каков я сейчас, моя вера покоится целиком на песке. И тогда крепите вашу веру на чем-то неизмеримо высоком, что противостоит любой грозе. Стройте ее на Христе. Да, теперь я понимаю. Он есть единственный путь к небу. Он умер, чтобы вы, несчастный грешник, могли быть спасены. Верьте, что то, что Он сделал для вас, есть единственная надежда на спасение. Вот что значит строить на скале. Я не усну сегодня до тех пор, пока не скажу себе, как наш славный Женя: на Христе покоится скала моя, моя надежда и вера моя. Поступайте так, дорогой друг. Доверьтесь Иисусу, и будет ваша вера твердой. И вот тогда, когда придет последний ураган, он не коснется вас. Вы будете в полной безопасности, точно так же, как на маяке. В то время, когда шторм бушует у берега, вам нечего будет бояться, потому что вы будете на скале, на незыблемой скале. Перед уходом старый господин встал на колени вместе с дедушкой и горячо молился. Мальчик встал на колени рядом. Молились они долго и горячо. Каждый из них верил, что Христос вошел в его сердце. Мальчик принял Иисуса Христа как своего личного спасителя. И теперь-то каждый из них был уверен, что они на скале. Эта ночь была поворотной ночью в жизни дедушки, его сына и его внука. Перед тем, как идти спать, дедушка нежно обнял Алика и сказал: «На Христе покоится скала моя, моя надежда и вера моя». Спаситель мой, ты взял меня из мира и сам идешь по узкому. как-то в понедельник утром было еще очень холодно, и шел такой дождь, что никто не решался взять Лили на пристань. Поэтому Алик остался с ней играть дома в мяч, а тем временем отец и дедушка пошли на пристань встречать пароход. В это утро Лили была особо прекрасной. На ней было голубое платье, которое сшила ей тетя Мария перед отъездом, и чистый белый передник, который делал ее особенно нарядной. Она прыгала от радости, бегая за мячом, когда дверь отворилась, и вошел отец. Алик, они приехали. Кто? Родители малышки Лили. Они идут с твоим дедушкой. Только он произнес это, как вошли трое. Женщина подбежала к девочке, схватила ее на руки и прижала к сердцу. Потом она присела, держа ее на коленях. Плача, она тревожно смотрела в ее глаза. Узнает ли ее дочка? Ты узнаешь меня, Лили? Ты знаешь, кто я? В первую минуту Лили испугалась, опустила головку и не хотела смотреть на свою маму. Но это длилось недолго, почти мгновение. Как только мама заговорила с ней, она, вероятно, узнала ее голос. И тогда гостья спросила со слезами на глазах. Ты знаешь, кто я? Девочка подняла глазенки, улыбнулась и сказала в ответ: «Мама, мама, ты моя мама?» Лили стала тихонько гладить своей пухлой ручонкой лицо своей матери. Видя все это, никто не смел больше жалеть о том, что малышка должна покинуть этот остров. Это был еще один счастливый день в жизни обитателей острова. Госпожа и господин Вильс были очень любезны и благодарили всех за то, что они сделали для маленькой дочки. Они говорили, что она выглядит еще более здоровой, чем в Индии. Госпожа Вильс не могла отвести глаз от своей дочурки. Она везде ходила за ней. Счастье и радость наполнила этот дом и сердца родителей Лили. Но самый чудесный день подходил к концу, как и другие. А к вечеру пришел пароход, чтобы забрать родителей и их ребенка. Особенно больно было расставаться дедушке. Он со слезами на глазах говорил: «Моя милая, никогда мне не было так тяжко расставаться с кем-либо. Нет, никогда. Я назвал ее мой маленький солнечный лучик. Вы меня простите, что я скажу вам, что не мог бы испытывать к вам дружеских чувств в тот момент, когда вы ее забираете». «В таком случае, что бы вы сказали, если бы узнали, что я очень хочу украсть у вас еще больше?» «Украсть еще больше?» «Да, я хотела бы взять с собой вашего внука. Послушайте меня, ведь жаль, не правда ли, что мальчик теряет время на этом острове, не получая никакого образования. Позвольте ему ехать с нами на 3-4 года, а потом он сам сможет найти свое призвание. Я знаю, что требую большую жертву, но ради благополучия вашего мальчика не согласитесь ли вы со мной?» «Вы очень добры, но я не знаю, что сказать. Это было бы хорошо для него. Но он никогда не покидал меня. И я, признаться, думал, что он займет мое место здесь, когда я стану слишком стар, чтобы работать. Если бы папа не вернулся, я бы никогда не покинул тебя, дедушка. Ты прав, мой мальчик, ты прав. Мы не должны быть эгоистичными. Вы позволите ему навещать нас иногда, не так ли? Разумеется. Все каникулы он будет проводить здесь и будет рассказывать вам о своей школьной жизни. В том городе, где мы будем жить, ты будешь рядом с нами и сможешь проводить у нас все свое свободное время, чтобы убеждаться, что малышка не забывает всего того, чему ты ее научил. Да, дорогая, но позвольте на месяц попозже. Сейчас это было бы слишком неожиданно. Очень хорошо. Как раз то, что нужно, чтобы он поступил в колледж после каникул. Да, мой мальчик, я не уверен, что смог бы обойтись без тебя. Но твой отец вовремя возвратился. Эта перспектива очень понравилась Алику. И он пролепетал, что был очень благодарен. Его отец и дедушка добавили, что не могли даже и предполагать такую заботу. Ведь на острове мальчик не мог учиться. А то учение, которое преподавал ему дедушка, было весьма недостаточным. Настоящее имя Лили было Элизабет, но для Алика и для его дедушки она осталась Лили, их маленькой Лили, как дедушка говорил, их солнечным лучиком. Последние дни пребывания Алика на острове были очень впечатлительными. Новая жизнь открывалась перед ним, и он вместе с тем и страшился, и радовался. Он боялся неизвестности, но он знал, что теперь Господь с ним, что теперь он на скале. А если это так, то с Господом не страшно остаться и без дедушки и папы. Каждый вечер, собравшись втроем на маяке, они вместе обсуждали будущее Алика. А днем мальчик бродил по острову и спрашивал себя, что же он будет чувствовать, когда придется уехать отсюда. Со времени приезда пожилого господина, который привез письмо в дом дедушки, на маяке произошли некоторые изменения. Большая Библия была снята с верхней полки, и все трое обитателей острова ежедневно читали и изучали ее. Воскресенье не было больше обычным днем, так как они праздновали его по закону Божьему. Каждое утро в воскресенье дедушка доставал Библию, читал, они вместе пели и как могли молились. Было радостно видеть, что дедушка, Алик и его отец стали новыми людьми. Теперь всем все казалось новым, и от этого они были еще дороже друг другу, чем раньше. И сердце сжималось, когда мальчик думал о том, что уедет далеко-далеко от этого места. Вот он и подошел день отъезда. Отец и дедушка проводили мальчика до пристани и смотрели, как он поднимается на корабль. Последние слова дедушки, обращенные к мальчику, были следующими. «Алик, мой мальчик, держись на своей скале, крепко держись на скале и не предавай ее». И слава Богу, Алик никогда не забыл слов дедушки. Когда море бушует, Богу песнь возношу.